Дело об отпуске твоем еще не совсем решилось. Очень возможно, что при докладе была сделана ошибка. Позволено тебе не только съездить, но, если хочешь, и жить в Пскове. Сделай милость, ты успокойся, тебя все твои друзья и брат любят. Если будет тебе нужда в деньгах, напиши ко мне только, пришли, имя рек рублей я всегда смогу для тебя достать. Плетнев.